И еще, когда ты анекдот рассказывал про шейха, мне почему-то второй вариант пришел, или я его додумал, когда он свет не включал, действие произошло, а потом уже был включен свет, и она тоже удивилась, что там, оказывается, никакой не шейх. И он ей пояснил, что мне тоже сказали, что если я буду надет как шейх, то я, скорее всего, кого-нибудь себе найду достойную какую-нибудь. То есть схема такая, что если ты, человек, сам пытаешься обмануть, ну, показаться не тем, кем есть, то когда тебя в ответ тоже обманут, то уже, как говорится, не разочаровывайся. Это вот один момент. Дальше. Почему мы, люди, не смотрим на природу? У нас в природе, если лес, допустим, разобрать, береза не хочет стать сосной, а сосна березой. И все сосны не хотят стать вот точь-точь 100%, как какая-то там идеальная сосна на какой-нибудь там картине где-то Васнецова, да? Они все-таки каждая какую-то свою форму имеет. То есть то тело, тот образ, которым мы пришли в этот мир, он как раз и соответствует той задаче, которую мы должны в этом мире выполнить, и что мы должны от этого мира взять. И еще момент. Некоторые там девушки, женщины, юноши, мужчины, они пытаются вот сохранить то состояние идеальной молодости, в котором они там были в свои там 18 или 20 лет. И вот они всеми там диетами, спортзалами, какими-то там соляриями, маляриями, там массажами и тому подобное пытаются вернуть вот эту молодость, где они себе очень сильно нравились. Но если все вот эти юноши, мужчины, девушки и женщины посмотрят на самых-самых влиятельных и великих там принцесс, королев, там принцев и королей и тому подобное, то они заметят, что какой бы властью, каким бы состоянием они ни обладали, но все равно природа мудрее, и все равно твоя внешность будет меняться. И если человек будет руководствоваться в выборе партнера только красотой физического тела, а не красотой души, то это путь, которому он проиграет, и тот, кому он пытается свою любовь подарить, или от кого пытается любовь принять. Только понимая красоту, как ценя красоту души, понимая, что мы живем в естестве, в природе, и все подвержено изменениям, в том числе и физическое тело. И принимать нужно себя и свою половинку такой, какой она есть, какой соответствует ее возраст. Вот. Только тогда мы сможем, собственно, прожить жизнь радостную и счастливую. А в погоне за вот этими виртуальными искусственными миражами, красивыми, как нам кажется, мы, скорее всего, будем кусать локти и горько об этом сожалеть. Ну, как-то так. Есть такая притча про яблоньку, которая все время хотела цвести. Она цвела весною, потом сбрасывала те завязи, которые образовывались, потому что не хотела себя обременять, и продолжала дальше цвести. Но, опять же, все лето она процвела, ни одного плода она не дала, и хотела цвести дальше. Пришла осень, все деревья стали сбрасывать листву, а она все дальше продолжала цвести. В конечном итоге закончилось тем, что пошел сильный снег и обломил листья вместе с ветками у этой яблони. К чему это рассказал? Дело в том, что славяно-русская варность нам рассказывает, когда необходимо заниматься своим телом, все стадии становления своего тела, когда нужно обучаться, когда нужно повышать свою квалификацию, когда нужно начинать заводить детей, строить свою семью, когда необходимо переходить в общинный образ бытия и когда заниматься всем этим мирозданием, державностью. Если мы это не понимаем, мы будем как-то самая глупая яблонька, которая все время хотела цвести, но была пустоцветом и закончила свою жизнь разваленной. Если женщина или мужчина хотят выглядеть молодыми на всю свою жизнь, такими Барби на всю жизнь, это глупое представление о жизни, никчемное, ибо непонятно, зачем эта красота. Красота нужна, вот такая сексуальная красота, для того, чтобы привлечь партнера. Но в дальнейшем необходимо, чтобы партнер не просто попрыгал над цветочком, и из этого цветочка ничего не получилось, чтобы он снял нектар и убежал, а для того, чтобы породить детей, для того, чтобы общество было цельное, для того, чтобы семья была цельная, чтобы вы были цельные. Вот когда мы это не понимаем, мы все время пытаемся выглядеть такими Барби. И самое неприятное, что мы упускаем ту самую пору цветения, когда можно породить детей. И мы превращаемся просто в пустоцветы, которые ничего этому миру и себе в конечном итоге не дают. И так или иначе наступает пора разочарования, когда зима приходит, и нас уже начинают уничтожать. И никакие ботоксы, никакие пластические операции нам не помогут. Мы можем выглядеть красиво, как искусственный огурец или как искусственное яблоко, но пользы от этого яблока, огурца не будет. Внутри не будет того здоровья, которое мы пытаемся проявить внешне. А мир, исходя из нашей внешности, будет нам предлагать условия бытия и будет на нас налагать определенные обязанности. Но если ты выглядишь 20-летней девочкой, ну, значит, тогда тебе и нужно, как 20-летней девочке, себя вести. Если ты выглядишь на 25, ну, тогда ты должна уже быть замужем, и у тебя должны быть уже дети. И эти дети должны быть молодые, молоденькие. Если ты выглядишь уже на 40, так надо же себя уже проявлять как 40-летнему человеку, на 50, на 60, на 70, всему свое время, всему свое пора. Если мы это не понимаем, мы все время будем играть как в песочнице. Глупенькие детки играют, которые уже высоковозрастные. Вот они продолжают играть в кулички. Вот такими часто мы являемся в этот мир. Маленькими детишками, которые и в 50 лет, и в 60 пытаются играть в кулички. Занимают не ту нишу в этой жизни. Стесняются своего возраста. Пытаются выглядеть моложаво, не понимая, зачем моложаво выглядеть. Ведь мудрость-то проявляется не в моложавости, а мудрость проявляется в деяниях твоих. И красота и сексуальность – это не одно и то же. Сексуальность нужна для того, чтобы привлечь партнера, самца или самочку, продлить род. Но когда ваш род продлен, что на этом жизнь заканчивается? Зачем же вам еще привлекать кого-то? Вы станете красивыми, не сексуальными, а красивыми. На самом деле, станьте человеками. Задумайтесь об этом. Это будет очень полезно для каждого из нас и для вас в частности. Ну что ж, Михаил, давай будем заканчивать нашу сегодняшнюю встречу. Да, надеюсь, эти передачи не будут восприняты нашими слушателями и зрителями как какие-то нравоучения, а просто помогут каждому из нас чуть-чуть по-иному взглянуть на себя и на окружающий мир, чтобы всем нам стать немножко лучше. На сем, Алексей, разреши раскланяться. Благодарю тебе, благодарю богам нашим светлым, предкам нашим славным за эту беседу. Благодарю тебя, Михаил. В заключение хочу от себя дополнить. Маленький ребенок всегда расстраивается тому, что в мире происходит иначе, нежели он имеет представление. Он всегда расстраивается тому, что тает снег, потому что он еще не налепился снежной бабы. Он расстраивается тому, что идет дождь, а ему хотелось солнышко. Он расстраивается тому, что начинают облетать листья, а ему так хотелось насладиться зеленью этой листвы. И маленький ребенок всегда будет проигрывать в этом мире, ибо нет у него опыта и понимания этого мира. Взрослый человек понимает свое предназначение, понимает, кто он, и может быть хозяином в этой жизни. Вот я каждому из вас советую подумать об этом. Кто такой хозяин в этой жизни? Становиться хозяевами. А для этого не делайте преждевременных выводов о том, что увидите, только из-за того, что вам так показалось. А делайте выводы о том, что в результате получается. Делайте выводы о том, каков он мир на самом деле, а не какой вам кажется. Благодарю, Михаил, за интересную беседу. Благодарю всех тех, кто пишет свои комментарии и отзывы под нашими роликами на нашем сайте. Желаю всем добра. Увидимся и услышимся. Быть добрым. Штурмовать далёкое море посылала нас страна.